а у певцов 200 рублей за сольный концерт. Даже если бы он выступал на стадионе, где соберется несколько десятков тысяч человек. За границей мы получали свою ставку, перечисленную на валюту. И таким образом Рихтеру, Ойстраху, Гелельсу, Ростроповичу государство от щедрот своих отваливало аж $200 за концерт, а певцам $240, полагая, что песни петь труднее, чем водить смычком по струнам или давить на клавиши. Эту ставку я и получала после первой американской поездки. Теперь я знаю, что в Америке это называется патагонной системой. Платить как можно меньше и требовать работы как можно больше. Я читала, что предприниматели за это идут под суд. Подумать только. А у нас артисты за такие поездки готовы друг другу горло перегрызть. И все равно, даже в таких кабальных условиях, советским артистам было выгодно работать за границей. А для многих, работающих в разных танцевальных ансамблях, хорах, оркестрах, заграничные поездки являются единственной возможностью для существования. Например, артисты кордебалета и хора Большого театра, получающие в месяц от силы 150 рублей, да и многие солисты, выезжая за границу, привозят оттуда самые дешевые вещи, продают их и за несколько поездок могут накопить денег на кооперативную квартиру, хоть и крошечную, но все же отдельную, свою. Ведь пока дождется такой маленький человечек от государства, так, глядишь, ему уже ничего и не надо. 2 метра на кладбище – довольно. Что касается нас, то все материальное благополучие нашей семьи зависело от заграничных гастролей. Работая вдвоем больше 20 лет, мы смогли построить дачу и выплатить кооперативную квартиру. Но вся мебель на даче и в Москве, посуда, белье, холодильники, машины, рояли, все было привезено из-за границы. Даже крышу для дачи мы купили в Голландии. Лишь за 2 года до отъезда мы смогли позволить себе сменить мебель и, наконец, купить старинную. Всю одежду для себя и детей я везла из-за границы, вплоть до ниток и крючков на платье. Везла растворимый кофе, колбасу, кастрюли и стиральный порошок. Таким образом, мне удалось надежно оградить себя от толкания в очередях, от безудержного хамства продавщиц, способных одним лишь выстрелом из разинутого рта надолго вывести из строя любого закаленного в боях советского гражданина. Но я получала свои $240 только когда ездила одна. А если выезжал на гастроли Большой театр, то все без исключения от рабочего сцены до первых солистов получали одинаково. $10 в день. На эти деньги нужно было питаться, не помереть с голоду и петь спектакли. Ни о каких гонорарах не могло быть и речи. Меня спасали мои валютные запасы от одиночных гастролей. А в 1969 году Слава уже дирижировал в Большом театре операми «Евгений Онегин» и «Война и мир», и выезжал с нами на гастроли во Францию, Австрию, Японию. Он тоже ничего не получал за дирижирование в театре, а, как и все, $10 в день. Но часто он попутно играл свои концерты. На эти-то деньги мы и жили. И нам завидовали все артисты. Когда наш советский авиалайнер спускался на чужую землю, из него вываливалась ватага, всем своим видом напоминающая цыганский табор. Мешки, сумки, набитые до отказа кастрюлями, электроплитками, продуктами, сухарями, консервами и прочим вплоть до картошки. Задача у труппы была четкой и ясной. не больше $1 в день на еду.